Глава 7. Вернувшись, как велел предводитель, в Шараш, отряд Агнеш расположился в нем подобием лесного стана на городской площади. Здесь встали такие же, как в лесу, шалаши, и также горели между ними костры, и бродили люди и кони, а шатер Агнеш здесь же стоял, чуть в стороне. Так было удобно всем, и воинам, привыкшим к кочевой жизни, и горожанам, освобожденным таким образом от постоя. Первоначальную настороженность горожан Агнеш сумела победить, принародно попросив прощения за кражу и обещав возместить церковное имущество из первых же боевых трофеев. О сожженном храме речь как-то и не зашла, невелика, видимо, была христианская вера горожан. Остатки обгорелых бревен горожане растащили на укрепление своих хижин, и пепелище чернело островком ничьей земли. Также пустым и ничьим стоял дом изгнанного Ишпана, и в нем гнездились летучие мыши. Однако вскоре ему нашлось применение. В преддверии зимы и возможной осады Агнеш приказала сделать запас, и поскакали в окрестные деревни ее гонцы. В Шараш потянулись вазы. Крестьяне, сервы и либертины везли мешки пшеницы и бобов, вяленое мясо, корзины с яблоками и виноградом, мехи молодого вина. Во дворе дома Ишпана у амбара Пишта со своей великаншей Эвицей, уже освоившейся в новой жизни, принимал товар. Дьюла же вел ему учет и попутно красноречивую агитацию. Послушав его, многие из крестьян оставались в Шараше и пополняли ряды мятежного воинства Агнеш. Что до воинства, то люди Агнеш явно скучали в бездействии, хотя Агнеш всячески старалась их занять дозорной службой и разведывательными рейдами по окрестностям. Но тихо было вокруг. Вата, снявшись со стоянок, направился с войском на Секершфехервар, и от него не доходило даже слухов. Не видно было и врагов. Однако Агнеш и Седаус и Миклаш знали, обманчива эта тишина, и успокоительной обманчивостью своей, подобно тишине перед ветром и грозой. Вечером предводительница и ее Седаус и помощник обсуждали дела, сидя на крыльце дома Ишпана. Костер освещал их лица. Вдали, среди шалашей, где костер был побольше и горел поярче, трапезничали с молодым крестьянским вином воины, оттуда доносилось их нестройное пение. Из темноты показался длинноволосый Дьюла и подошел к дому. Мешок был на его плече, свирель была заткнута за пояс. «Прощайте», — сказал он и поклонился, — «ухожу». «У нас каждый волен жить, как хочет», — ответила Агнеш. «К Вате вернешься?» «У него я уже был. Есть много мест. Жизнь, Хигидюша, дорога, крыша, небо. Вот, отъелся у вас. Дело смешно надул щеки и живот. Свирель новую сделал. Пойду играть и петь другим людям». «О чем петь будешь?» — спросила Агнеш. «Она подскажет». Дьюла похлопал ладонью по свирели. «Главного не забывай», — сказал Миклаш. «Большая война впереди. Люди должны знать, за что воюют». «И об этом спою». Агнеш внимательно глядела на Дьюлу, словно желая понять, отчего так всегда беззаботно улыбается этот повидавший смерть человек. «Все хотела тебя спросить», — сказала она. «Ты человек книжный, в школе при монастыре учился. Мог бы попом стать или песцом. Зачем в Хагидюше пошел?» «Ученый я по случаю», — ответил Дьюла и присел на ступени рядом с ними. «А по рождению — дремучий серф. Но мальчик я был языкастый, смышленный, и меня приметил местный поп. Служкой взял, хвалился мной перед другими попами, как ученый собачкой. И дохвалился. Забрал меня у него заезжий бенедиктинец из Пананхольмского монастыря и даже спасибо не сказал. Привез в школу и тоже не мог нахвалиться, как я быстро все постигаю. А мне просто весело было. Это ведь как весело, когда вначале чего-то никак не постигнешь, а потом раз — и постиг. Вот, скажем, свирель. Простая трубка с дырочками. Он явно уходил от ответа, и Миклош перебил его. «Так все же, как ты хагидюшем стал?» Дьюла замолчал, поглядел на костер, и потемнели от яркого света его зрачки. «А так», — отозвался он, помедлив, — «отпустили меня на вакации, на побывку в деревню. А туда наш барон приехал охотиться, старый, обрюзглый. Позвали раз к нему вечером сестру, ей 14 было. А утром сестру нашли в петле. Не снесла стыда. Через неделю позвали младшую сестру. И тоже в петле нашли». «А потом?» — спросил Миклош. «А потом копал я огород и из-под земли услышал голос младшей сестры. Убей, брат, барона, так тебе Луци велит». Убил барона и убежал. К бродячему песеннику прибился, а он меня и привел к предводителю Вате. «Печальная твоя история. Никогда бы не подумала», — задумчиво сказала Агнеш. «И я бы не подумал». «Чего?» «Что ты такая». «Какая?» — он улыбнулся. «Я тебя в Ашору лесной грозной колдуньей представлял, а ты добрая, как плевая фея». «А Вата?» Миклош заерзал на ступенях, не понравился ему вопрос. И Дьюла понял это и отвечал невнятно. «Один он у нас, другого нет», — и сменил разговор. «Ты, Агнеш, полечила бы меня на прощание. Больно хорошее вино из Эреши привезли. Бочонок выпил. Голова болит». Агнеш протянула к Дьюле руки, он склонил голову и затих между ее ладонями. Спустя минуту улыбнулся удивленно, потрогал голову. «Прошла. Легкая, как крылья. Идти буду, как на крыльях лететь к небу». «А ты нам спой на прощание», — сказала Агнеш. «Не поют по просьбе», — отвечал он ей. «Уходить буду, спою». Дьюла поклонился вторично, повернулся и скоро пропал в темноте. Спустя некоторое время откуда-то уже от городских ворот послышался перебор свирели и его ясный чистый голос. «Посредине озера островочек мал, там барашек белый мураву щипал. Семь травинок он оставил мне на островке, семь травинок ты сварила в сладком молоке. Рану воину девица перевяжет туже, когда рана исцелится, сердце занедужит». Песня удалялась, возносясь к небу, будто Дьюла и вправду улетал на крыльях. Потом оборвалась и пропала. Одна темнота была кругом. У костров угомонились воины. Агнеш поднялась. «Дозоры с перепоя не заснут», — сказала она Миклошу. «Проверю. Я передовой дозор устроил за городом на старой мельнице. Оттуда с холма все дороги видно». «Хорошо», — одобрила Агнеш. Она взяла горящий сучок из костра и, светя им как факелом, направилась к своему шатру. Когда она подошла к нему, там мелькнула какая-то тень. Агнеш подняла факел и в его свете увидела Ласло. «Ты что здесь делаешь? Или заблудился?» Ласло подошел. Странная усмешка блуждала на его красивом лице. «Заблудился», — сказал он. «Давно в тебе заблудился». Агнеш задумчиво разглядывала его. «Не пойму», — сказала она. «От людей свет как свет. От Миклоши синий, спокойный. От Дьюлы зеленый, как трава. А от тебя никакого, как от ночи». «Мне ты свет», — ответил Ласло, «и такой яркий, что, как увижу, слепну. Не перестала ты быть женщиной». «Пьяный ты, Ласло», — сказала она, — «иди спать». «Один раз бы обнял тебя и согласен заснуть навек. Не гони». Он шагнул к ней, протягивая руки, но споткнулся под ее застывшим вдруг взглядом, оступился и осел на колени. «В Ашору!» — пробормотал он зло и бессильно. А Агнеш засмеялась и, откинув завесу, скрылась в шатре. Еще несколько дней жизнь в Шарыше и во всем комитате оставалась спокойной, хотя и долетали порой издалека тревожные, но смутные слухи. Вернувшись из передового дозора на мельнице, Буйко и Любин рассказывали Агнеш, что проезжие люди, с которыми им довелось повстречаться, говорили, будто Вата осадил Сейкешфехервар, но была вылазка и был бой. А чем он закончился, говорили надвое и толком ничего не зная. «Пошли нас туда», — попросился Буйко. «Мы за 2 дня обернемся и все разведаем». «Наскучило, все дозоры да дозоры», — простодушно пояснил Любин, но во взгляде Агнеш понимания не встретил. «Верно. Что таким молодцам в дозоре делать?» — сказала она. «Почему вернулись, не дождавшись смены?» — спросила Агнеш строго. «Ласло нас отпустил». «А сам?» «Остался. Занемог он немножко». Буйко отвел глаза. «Чем занемог?» Буйко и Любин молчали. «Вижу я, чем вы все тут занемогли на безделье?» Гневно вымолвила Агнеш, направляясь к коновизе, где стоял ее оседланный конь. Она вскочила в седло, завидев Миклоша, крикнула ему: «Все вино, что привезено, собрать и запереть в амбаре!» и, пришпорив своего серого, поскакала к воротам. Заброшенная мельница была недалеко от города. С холма, на котором она стояла, Шарыш и его окрестности были видны как на ладони. Подъехав к покосившемуся срубу с обломками крыльев, Агнеш спешилась и вошла в дверь. Вырубленное в стене дозорное оконце освещало нутро мельницы, поросшее травой. Ласло сидел на траве, прислонясь к жорнову, и в руке у него был красный полевой цветок. На жорнове стоял большой кувшин вина. «Сильно хвораешь?» — насмешливо спросила Агнеш. Вместо ответа Ласло воткнул цветок себе в кудри и пропел. «Не зря птичку ждал ловец. Прилетела, наконец». «Прилетела. А дальше?» Ласло гостеприимно повел рукой по жорнову. «Дальше садись к столу, гостем будешь». Он налил из кувшина в свою кружку, хотел налить в другую и Агнеш, но она сказала: «Не нужно мне. И тебе тоже». И глядела на Ласло ожидательно. «Прощальная эта чарка», — выпив вино, сказал он. «Дьюла ушел, и я решил уйти. Вот и сделал так, чтобы нам одним поговорить на прощание». «Поняла», — кивнула Агнеш. «Говори. Тоже наскучило у нас». Он усмехнулся. «Не держи за дурака», — сказал Ласло, и Агнеш увидела, что совсем не пьяные у него глаза, только светится в них какая-то неодолимая решимость. «Знаешь мой ответ. Не могу я рядом с тобой и без тебя». «Тогда, правда, уходи», — согласилась она. «Уйду», — отвечал Ласло, — «но только мы вдвоем уйдем». «Почему в этом уверен?» «Потому что давно вижу, как стало маять на тебе в нашем лихом деле». Он помолчал и прибавил тихо. «И правда, не захлебнуться бы от крови». «Раньше ты ее первый искал». «То раньше». Он налил себе еще вина. «А теперь пришло время свою кровь поберечь. Ведь разбил Балаш Вату под Сейкершфехерваром», — сказал Ласло и быстро опрокинул кружку, словно страх проснулся в нем. «И сам Вата ранен и в бегах». «Врешь», — недоверчиво отозвалась Агнеш. «Слухи это?» «Не слухи. Точно знаю. И ты скоро узнаешь. Нечего погибели ждать. А если думаешь», — с усмешкой сказал Ласло, «что король тебя помилует за твою старую любовь, зря ты так думаешь. Старая любовь, как сухое дерево, его скорее норовят срубить, чтобы не мозолило глаза. А мы с тобой деревья молодые, нам жить да жить и побеги пускать. Женщина ведь ты, как ни прячь. Выдают тебя твои губы и руки, и взгляд, и смех. Вот высмеяла ты меня тогда у шатра. Да так ласково во мне это отозвалось, что в ту же ночь я все и решил». Агнеш дослушала его спокойно, не перебивая. «Сказал?» — спросила она. «Сказал, но не все еще». Ласло поднялся с травы, пересел на Жорнов поближе к Агнеш. «В Польшу уедем или на Русь. А может, и к грекам. Богатства у нас хватит». Он достал из-под ног кожаную сумку, и тяжело, с глухим звоном, она опустилась на Жорнов. «Значит, ты», — тихо произнесла Агнеш. «Не зря я эту мысль все от себя гнала. А того, невиновного?» «Да, я. Но не ты ли сама храмы и усадьбы и чужое добро раздавала и людей казнила? А веришь ли, что среди них не было невиновных? Кровь на обоих нас, не все ли равно чья?» «Да, я», — яростно стукнул Ласло кулаком по мешку. «Но не ради себя, а ради любви моей». Агнеш сидела молча, оцепенев. Ласло вдруг придвинулся к ней, ухватил за плечи, притянул к себе и губами стал искать ее губы. Тут, словно впервые его увидев, Агнеш изо всей силы толкнула Ласло в грудь, и он покатился с Жорнова на траву. Агнеш, как на пустое место, поглядела на лежащего Ласло, отерла ладонью лицо, еще хранившее жар его дыхания, повернулась и пошла к двери. Но не дошла. С проворством барса он поднялся и прыгнул на Агнеш сзади, опрокинул на траву, повалился на нее, и зубы его оскалились по-звериному. «Ну нет, теперь ни тебе, ни мне нет обратного пути. Уйдем вместе. Или со мной пойдешь, или тебя и себя зарублю». Он все сильнее подминал под себя Агнеш, но вдруг в руке ее мелькнул нож. Ласло обмяк, Агнеш выскользнула из-под него и вскочила на ноги. Тяжело опираясь, Ласло приподнялся, откинулся на край Жорнова, засунул руку под рубаху, набухавшую кровью. «Вот дура баба!» — он вынул из-за пазухи алую ладонь, плюнул на нее с досадой, потом перевел стынущие глаза на Агнеш и, улыбнувшись, качнул головой. «Никуда тебе, вижу, от крови не уйти». Снаружи донесся стук многих копыт, слышно было, как всадники спешились и направляются к дому. Явилась, наконец, смена. Первым в дверях показался Пишта и замер на пороге, перекрыв ход остальным. Он изумленно взирал то на Ласло, неподвижно застывшего в окровавленной рубахе, то на Агнеш. Агнеш подняла с Жорнова кожаный мешок и протянула его Пиште. «Вернете горожанам», — молвила она спокойно, но слова ее сходили с губ как-то трудно и медленно. «А ты, Пишта, примешь под себя его дюжину».